Глава 12. Еще вчера единственным, что меня заботило, был отъезд Тати. А сегодня я только и думала, как извернуться, чтобы накормить изрядно увеличившуюся толпу шахтеров. Они все шли и шли, и в отличие от нескончаемого потока работников, похлебка в моем котле постепенно уменьшалась. Если вчера посетителей было около 70, то сегодня только в обед пришло не меньше сотни. Конечно, я не была готова к такому, и многим элементарно не хватило супа, и это учитывая тот факт, что сегодня я приготовила в разы больше, чем вчера. А что будет завтра? Сколько вообще человек трудится в шахтах? Они ведь скоро все придут сюда. Ох, что-то мне нехорошо, а ведь еще ужин предстоит готовить. Вот только в чем, похоже, нам придется прикупить котлы побольше. И это мне еще повезло, что я не одна. Не знаю, как бы я справилась совсем без девочек. За весь обед мне удалось всего лишь раз выйти в зал. И то всего лишь на минутку, чтобы посмотреть, не посетил ли нас господин Тодрик. Он ведь обещал подумать над нашим предложением по поводу взаимовыгодного сотрудничества. Но торговца я не заметила, поэтому вернулась на кухню и продолжила работу. Пока девочки весьма успешно отмывали зал к ужину, я решила заняться кашей. Не могу сказать, что я была рада ассортименту продуктов, который был в наличии, но всяко лучше, чем совсем ничего. Но стоило мне взяться за нож, как в кухню заглянул Колин. «К тебе пришел некий господин Тодрик», — оповестил он меня. «Говорит, что дело срочное». «Можешь позвать его сюда?» — спросила я. «Не хочу отвлекаться, боюсь, что и так ничего не успею». Мужчина молча кивнул и исчез из поля зрения, чтобы уже через минуту вернуться вместе с торговцем, который с интересом рассматривал интерьер нашей простенькой кухни. «У вас необычно чисто», — отметил господин Тодрик, одобрительно покачав головой. «Что совсем не свойственно для подобных заведений. Раньше я брезговал посещать подобные места, но вас, наверное, рискнул бы отобедать». «Спасибо», — поблагодарила я, принимаясь разделывать птицу. «О чем вы хотели поговорить?» «По поводу вашего предложения о рекламе моих лавок», — ответил он. «Оно еще в силе?» «Конечно», — взглянув на мужчину, произнесла я. «Неужели он все-таки согласен? Ох, как бы сдержаться и не запрыгать на месте от радости. Так, соберись, Юлия, сделаем максимально скучающее выражение лица и вообще не смотри на господина Тодрика. Нужно показать ему, кто здесь главный. У меня есть еще варианты для сотрудничества, а вот он, если упустит мое предложение, сядет в лужу». «Сегодня я наблюдал прелюбопытную картину», — протянул торговец, прохаживаясь по помещению и тщательно осматривая все вокруг. «Я собирался посетить ваш трактир, когда заметил, что вокруг дверей вашего заведения собралось довольно много людей, которые явно не собирались входить. Думаю, это ваши конкуренты, владельцы трактиров, что закупаются у Яна». «У них дел больше нет», — нахмурилась я. «Зачем они шпионили в разгар рабочего дня?» «Благодаря вам работы у них поубавилось», — хрипло рассмеялся мужчина, остановившись. «Сегодня довольно много шахтеров сначала попытали удачу посетить ваше заведение». «Понятно», — кивнула я. «Так вы согласны на сотрудничество с нами?» «Согласен», — подтвердил он. «Но я хочу понять, как это будет работать. Вы же не станете просто кричать на каждом углу о том, что покупаете продукты именно в моих лавках. Это будет выглядеть странно». «Нет, не стану», — усмехнулась я в ответ. «Но могу повесить на дверях объявление, что все продукты для готовки мы приобретаем у вас». «Правда?» — вскинул брови торговец. «Знаете, а мне нравится. Пожалуй, я согласен». «Да, это действительно заставит их всех идти ко мне, и Ян останется ни с чем». «Погодите соглашаться», — покачал я головой. «Вы ведь еще не знаете, что нравится мне». «Я весь внимание», — замерев, протянул господин Тодрик. «Чего вы хотите?» «Продукты по оптовым ценам», — огорошила его я. «Сколько вы отдаете за одну курицу?» «Я бы не хотел отвечать на этот вопрос», — поджал губы мужчина. «Я беру продукты в больших количествах, поэтому мои цены отличаются от тех, за которые эти продукты продаются на рынке». «Господин Тодрик», — отложив нож, произнесла я, взглянув на торговца. «Я все понимаю. Вам нужно платить налоги, аренду, зарплаты продавцам и себе. Я не прошу вас отдавать мне продукты совсем без прибыли, но и брать их за рыночную стоимость я не собираюсь, ведь я не обычная домохозяйка, собирающаяся накормить только одну семью. Плюс к этому, снабжая меня, вы продадите товар, минуя аренду лавок и зарплаты продавцов. Так что за сколько вы готовы продавать мне одну тушку курицы? Или мне стоит обратиться со своим предложением к Яну?» Мужчина скрипнул зубами, подогрев от натуги, и вперился в меня недовольным взглядом. «И где вас такую умную взяли?» — зашипел он. «Где взяли, там больше нет», — ответила я. «Я все еще жду ваш ответ». 4 медика за крупную и 3 за мелкую курицу. С трудом выдавил он. «Нет!» — качнул я головой и снова принялась за готовку, сделав вид, что потеряла к разговору всякий интерес. Торговец недовольно топнул ногой и, развернувшись, направился к выходу, что-то бубня под нос. Но я даже бровью не повела от этого представления. Когда мужчина дошел до дверей и понял, что никто не собирается его останавливать и бросаться в погоню, умоляя вернуться, он замер, а затем обернулся и поиграл желваками. Я буквально услышала, как от недовольства скрипят его зубы. «А сколько вы хотите?» — буркнул господин Тодрик. 2,5 за мелкую и 3,5 за крупную», — не поднимая головы, ответила я. «Полмедика, таких монет не существует», — ухмыльнулся он. «Так что я не могу продавать вам кури по таким ценам». «Давайте скажу по-другому», — улыбнулась я в ответ. «За 10 мелких курей я дам 25 медиков, за крупных 35. Это мое последнее предложение». «За мелких 27, за крупных 37», — предложил господин Тодрик. «Идет?» «За мелких 23, за крупных 33», — отбила я его предложение. «Идет?» «И вы не должны занижать предложенную ранее цену», — возмутился торговец. «Так не торгуются». «Кто сказал, что я не должна этого делать?» Пожала я плечами. «Я предложила адекватную стоимость, вы не согласились. Я обиделась и больше не хочу покупать по предложенной ранее цене. Теперь я сделала вам новое предложение. Хотите, чтобы я обиделась еще сильнее?» «Да чтоб тебя штроли болотные унесли!» — воскликнул мужчина, топнув ногой. «Не подымут», — усмехнулась я. «Так что с предложением?» «Я согласен», — рявкнул господин Тодрик и выбежал из кухни. Видимо, поспешил унести ноги, чтобы я еще сильнее не снизила цену. «Нужно догнать его и попросить уже сегодня доставить нам продукты». Взглянув в сторону выхода, обратилась я к замершему в углу Колину. «Сможешь? Или мне само это сделать?» «Смогу», — кивнул дракон и косо, поглядывая на меня, медленно побрел к дверям. Словно он опасался, что стоит ему отвести взгляд, и я нападу на него со спины. Неужели испугался? «Да нет, быть такого не может». Драконище он не боится, а какой-то моли Каролины страшится. Наверное, просто впечатлился моим умением торговаться, вот и смотрит так странно. Или нет? «Так, стой!» — воскликнула я, когда дракон почти дошел до двери. «Что не так? Почему ты на меня смотришь, словно впервые увидел? Я что-то не так сделала?» «Нет», — прислонившись спиной к двери, ответил Колин. «Просто я не ожидал от тебя такого напора. Ты словно чувствовала себя хозяйкой положения». «Я ей была», — пожала я плечами, продолжая внимательно смотреть в глаза мужчине. «Дело в чем-то другом». «Да просто. Скажи, пожалуйста, что произошло?» — попросила я. «Я просто подумал, что вдруг ты вовсе и не человек», — ответил он. «А кто я? Из чего ты вообще решил, что я не человек?» — нахмурилась я. «Это потому, что ты странная», — ответил дракон. «Знаешь, очень много, и ведешь себя, будто не тебя продали, а наоборот, ты всех купила». «И кто я, по-твоему?» — скрестив руки на груди, уточнила я. «Ну, ты даже не поморщилась, когда торговец упомянул болотных штролей», — уклончиво начал Колин. «Я решил». «Что я штроль?» — спросила я. «Ну да», — повел он плечом, словно извиняясь. «Ну, штроль так штроль», — отмахнулась я. «Вижу, ты их побаиваешься, значит, я теперь главная». «Что?» — опешил мужчина. «Что слышал?» — усмехнулась я. «Теперь я штроль и главная. Будешь исполнять мои приказы, а то съем тебя». Колин странно взглянул на меня, а потом на его лицо вернулась снисходительная улыбочка, оповестив меня о том, что свой статус главнокомандующего я уже потеряла. «Ты же понятия не имеешь, о чем говоришь», — рассмеялся мужчина. «Вот поэтому ты даже не вздрогнула при упоминании этой нечисти. Вот я дурак». «Не могу не согласиться», — кивнул я и отвела взгляд. «Я бы на твоем месте не хамил», — предостерегающе протянул дракон. Могу ведь и жалования лишить. Или продать кому. Я чуть не задохнулась от возмущения, едва сдержалась, чтобы не запустить вслед усмехающемуся дракону курицу, лежащую на разделочной доске. Вот гад, это же ночью отправлюсь на болото и поймаю штролля, чтобы подложить ему эту гадость в постель. Ну, конечно, ни за какими штроллями я не пошла, ни этой ночью, ни следующей. Все, о чем я смогла думать в ближайшее время, это сон. Здоровый, крепкий сон, который пока что мне точно не светил. Колин смог договориться с господином Тодриком о поставках продуктов, и жизнь моя, несомненно, стала легче. Но не то, чтобы я прямо выдохнула, к сожалению, вся эта готовка и уборка превратилась в сумасшедший калейдоскоп, из-за которого мои дни пролетели словно скоростные поезда. Я была на пределе, казалось, еще немного, и я просто свалюсь без сил, потеряв сознание от усталости. Благо, девочки все еще хорошо держались и даже выглядели не слишком измученными, чего нельзя было сказать обо мне. К концу третьего дня дракон не выдержал и присоединился к работе, честно помогая мне готовить огромные порции еды. Но не всегда его помощь проходила во благо. Иногда он только мешал, но я не прогоняла его, не хотела лишить дракона мотивации, поэтому приходилось брать себя в руки, чтобы не сорваться и не нагрубить. Но кто бы знал, как трудно мне это давалось. «От Таси вестей нет?» — обратилась я к Колину, который увлеченно сражался с тушкой курицы. Предполагала, что он должен ее разделывать, но почему-то мне казалось, что он пытается убить ее второй раз. «Нет», — покачал он головой, всадив нож в куриный хребет. «Она точно не успела доехать до города, значит, не могла отправить послание». «Почему?» — спросила я. «Нельзя отправить письмо по дороге?» «Каролина, что мы вообще сейчас делаем?» — резко выдернув нож, спросил дракон. «Ужин прошел прекрасно. Выручка на этот день составила больше 2 серебрушек. Почему мы не можем пойти и лечь спать? Я устал». «Я тоже», — отобрав у него нож и курицу, произнесла я. «Очень устала. Но мы облегчим себе жизнь, если сварим бульон на завтрашнюю похлебку заранее». «А вот это фигня для чего?» — спросил Колин. «Это не фигня, а тесто», — закатила я глаза. «Ты не знаешь, из чего пекут хлеб?» «Я думал, он растет на деревьях». Развел он руками, широко улыбнувшись. «Шучу, шучу. Для чего нам печь хлеб? Есть ведь булочники, они для этого и существуют». «Это позволит нам сэкономить», — пояснила я, принимаясь за разделку курицы. «Иначе мы разоримся. Без хлеба нам трудно будет досыта накормить всех этих работяг». «Эй», — прошептал дракон, мягко отобрав у меня нож. «Каролина, выдохни. Ты и так совсем скоро себя угробишь». «Колин, отдай!» — попросил я. «Мне нужно работать. Хочу завтра поспать на час дольше». «А может, сегодня лечь на час раньше?» — предложил он. «Ну же, детка, не называй меня так!» — предупредил я, нахмурившись. «Таси, ты это позволяла?» «Ты не она!» — буркнул я. «К счастью, это так!» — кивнул Колин, улыбнувшись. «Ну правда, Каролина, идем уже. Драконище приедет через пару дней, а ты выглядишь как умертвие. Он точно не захочет возвращать бедную девицу с синяками под глазами». «Что?» — воскликнула я. «Уже через пару дней?» «Ну, это предположительно», — успокоил меня Колин. «Возможно, он появится уже завтра». Я так и застыла с открытым ртом и выпученными глазами, сжимая в побелевших пальцах нож. «Завтра?» — пискнула я, чувствуя, как воздух в легких мгновенно испарился, и я не могу сделать вдох. «Завтра? Я сейчас сознание потеряю». «Не надо!» — воскликнул дракон, обнимая меня за плечи. «Возьми себя в руки, это всего лишь какой-то дракон, который хочет тебя вернуть». «Издеваешься?» — уточнил я. «Мне нужно подышать. Ничего здесь не трогай, я скоро вернусь». «Мне пойти с тобой?» — обеспокоенно спросил Колин. «Нет, останься здесь», — попросил я. «Мне нужно собраться с мыслями». Бросив нож в раковину, я решительно зашагала к дверям, ведущим из кухни. Сейчас немного подышу и приду в себя. Наверное. Как же все это страшно на самом деле. Драконище появится совсем скоро, а мой единственный защитник даже с мертвой курицей не может справиться. Нет, я не хочу обижать Колина и упрекать в том, что от него совсем нет толку, но я не могу положиться только на него. Мне нужна и другая защита». Присев на ступеньки, Я положила руки на колени и, прикрыв глаза, сделала глубокий вдох. Пару минут я сидела, наслаждаясь ночной прохладой, пытаясь успокоиться, а потом почувствовала, как что-то теплое и мягкое коснулось моих ног.